Вот я прочитаю такое место, как общая тема нам задана. Это первое послание к Коринфянам, 13 глава. И здесь обозначена и моя тема. Любовь не раздражается, не мыслит зла. Вторая часть 5 стиха. Братья, всегда так приятно и вдохновляюще вспоминать, кто мы есть в Господе. Вот написано: «Благодатью вы спасены, запечатлены Святым Духом. Некогда тьма, а теперь свет в Господе. Новая тварь, свои Богу, соделал царями и священниками Богу». И вот с этого места звучит такая мысль: не мыслит зла. И она звучала в то время церкви Коринфяна, о тех, о которых апостол Павел написал, и он не ошибся, освященным, искупленным, призванным, святым. Почему? Как это совместить? Такой призыв: не ищет зла, тем, которые свои Богу, новая тварь, теперь свет. Я думаю, что мы все ясно понимаем, мы все проповедники, не первый год верующие, что нас сопровождает ветхая природа. И так это будет до конца жизни здесь на земле. И как тогда апостол Павел написал два таких продолжительных послания, увещевания, умоление, наводил божественный порядок. Всей душой он старался, чтобы там все было так гармонично, по заповедям Божьим. Так и сегодня, думаю, братья, мы согласимся. Нам нужны такие конференции, проповеди, обильные наставления и напоминания, потому что борьба идет. И это слово «не мыслить зла», оно нам необходимо в разрезе темы о любви. И как вот не печально в этом мире, где зла хватает, это зло добавляется от искупленных и верных. Это так. И я так подумал, вот если бы сегодня посланные Иосифа, они заглянули бы в наши сердечные мешки, у кого бы нашлась золотая чаша Иосифа злых помыслов и намерений? Только у одного ли? Если бы сегодня вот Иисус Христос сказал, как тогда: кто из вас без греха, кто чист? Кто бы остался здесь? Один, два. И реальность сегодняшних переживаний такая. Если кто говорит, что он без греха, обманывает себя. Ведь так оно. Но любящий Господь, я так заметил, Он не говорит, как сказал Иуде: вот что замыслил, что делаешь, делай скорее. Нет, ни в коем случае. Вот сегодня Господь, как добрый пастырь и попечитель, Он говорит как ученикам: о чем вы дорогу рассуждали? Он улавливает наше состояние, и поэтому Его доброе попечение, оно продолжается в нашей душе, в нашей жизни. И вот когда начал я совмещать не мыслить зла и любовь, вот как попросили братья, знаете, я вот нашел братья искренне в себе, что я такой жалкий и бедный. Действительно, эта тема так насущна для меня. И как оно всегда бывает при подготовке продолжительной, размышлении, такие искушения приходят, такие обстоятельства вокруг, сгущаются, и ты видишь, да, имеешь ли ты право об этом говорить? И как вообще будет звучать твоя проповедь, когда практика далеко отстает? Любовь не мыслит зла. Братья, не знаю, как будет звучать мое изложение, но вот я, когда стал рассуждать, я увидел и хочу показать такой сильный акцент. И я не сомневаюсь, что вот именно здесь апостол Павел, он говорил о божественной любви, агапе. Она не мыслит зла. А иначе, братья, вот смотрите, я хочу тему мою вот в двух пунктах рассмотреть. Ее преимущество божественной любви и какими путями она достигает нашего сердца, чтобы нам не мыслить зла. Вот первое, братья, я почитаю вот такие удивительные слова об этой любви. Она не таит злобы и не дает места лести. Любовь не скоро вспыхивает гневом и недолго гнездится. Она не подозревает зла в других. Это божественная любовь. Истинная любовь не склонна к ревности и подозрениям. Она будет покрывать явные недостатки. Вместо того, чтобы выискивать и обнаруживать скрытое, она с трудом принимает плохое мнение других. А если оно подтверждается неопровержимыми фактами, то делает это неохота и сожалением. Мне понравились слова этих мыслителей. Итак, первое, что я хочу посмотреть в этой любви божественной, ее преимущество. Первое, какое преимущество? Это лучший источник. Я прочитал в одном месте, город Филадельфия, то есть братская любовь. Ее основатель был такой человек, которого звали Аттала Филадельф. Он был царем города близстоящего. И вот в 138 году до нашей эры он почил. Какая его была продолжительность жизни, не написано, но он основал этот город, который, может быть, в масштабах, но имел 15 тысяч жителей, находился в той местности, где трудился апостол Павел. Впоследствии мы знаем, там и церковь создалась, и потом послание было Иоанна Богослова. Но я вот когда прочитал эту историческую справку, я задумался. Может быть, это царь, который не нашел там братской любви. Может быть, там не очень уютно было ему. Он захотел создать иной город, чтобы взаимоотношения между людьми были добрыми, братскими. И он начал основывать новый город. И, может быть, законы или устои он так формировал, чтобы там действительно была братская любовь. И само название, оно бы утверждало взаимоотношения и красоту этого города. Но было ли так? И достигало ли это совершенства? Но потом, может быть, в 60-х годах нашей эры, пришел благовестник, и он подарил лучшее. Там образовалась церковь Иисуса Христа, и ее был основатель. Кто? Это наш Господь Иисус Христос. Он не только братскую любовь принес, Он принес божественную любовь с неба. Он основал такое государство, царство, Он основал такие взаимоотношения, удивительные, чтобы любить так, как Я возлюбил. Это намного лучше и выше. И, может быть, не случайно, когда эту местность заняли турки, а не этот город, может быть, увидели взаимоотношения. Несомненно, церковь Господа, она свое благотворное влияние оказывала на всю вот эту местность, на жителей. И они назвали этот город, друзья, Аллах-Шер, то есть город Бога. мы имеем полное право, находясь в Церкви Божией, назвать, что наш город – это церковь, это город Бога. Не только дружеских взаимоотношений, не только единомышленников, нет. Не даже родственные связи нас здесь связывают, а нас здесь связывает божественная любовь. И наш источник, он намного лучше, нежели вот этого Филадельфа. Это лучше. Братья, я второй пункт хотел осветить. А чем же лучше божественная любовь? Она поможет пройти все этапы жизни. Такой неисчерпаемый образ Иосифа для меня всегда служит вдохновением. Давайте вместе посмотрим, в каких обстоятельствах он находился, этот молодой человек, и как его этапы жизненные проходили, чтобы вот эта любовь его, несомненно, удивительная любовь, не иначе как божественная, она помогла ему пройти все-все моменты. Вот, пожалуйста, с первых здесь строк жития Иакова написано, что он доводил худые слухи до отца. И братья, эти сыновья Зелфы, наверное, его недолюбливали. Здесь написано, что отец сделал ему разноцветную одежду, и братья увидели и возненавидели его. Дальше написано, не могли с ним говорить дружелюбно. Написано еще, что они здесь и снова возненавидели за сны, и потом досадовали. Вот какая атмосфера создавалась в детстве, в юности, когда рядом находятся такие близкие, те, от которых невозможно уйти куда-то, которые каждый день и вместе, и на работу, и ложиться, и вставать, и весь этот быт с теми, которые как-то коварно смотрят. Они досадуют, у них постоянно какое-то злое намерение. Я не думаю, что Иосиф, он худо мыслил о них. Здесь написано, доводил худые мысли. И вот такая атмосфера находилась вокруг Иосифа, когда и не убежать, когда они, вот они, твои братья, рядом отец, может, чуть-чуть как-то, или как он формировал их отношения. Здесь написано, и даже, может быть, усиливал, досадовали, что он лучше сделал одежду. И вот Иосиф находился в этой атмосфере, которую изменить было невозможно по обстоятельствам. И вот ему нужно было как-то реагировать на всю эту обстановку. И он в этом периоде жизни, я уверен, что он оказался чист в мыслях своих. Иначе, когда он не увидел братьев там, куда послал его отец, он бы махнул рукой и вернулся, не захотел бы их искать дальше. И поэтому этот этап он прошел благословенно, со своим благорасположением, чтобы не думать так в отместку братьям, как они думают про него, сохраняя свое все сознание и мышление в добром отношении к своим братьям. Братья мои, разные этапы в нашей жизни – и только божественная любовь, она сможет нас сохранить тогда, когда мы живем в этой обстановке. И кажется, 10 лет уже совершаю служение с тем, который досадует и как-то, может быть, косо смотрит на меня. Может быть, я нахожусь среди неверующей дома обстановки и куда-то уйти или оставить, ну никак нельзя. И вот годы проходят. А как наши отношения, когда нас в чем-то подозревают, когда прямо нас обличают и выговаривают нам, и мы живем, и все так и происходит. А Иосиф остался чистым в этой обстановке. Но давайте дальше пойдем. И вот братья продают его в рабство. И он идет эти километры, пустынные, идет закованный или стесненный и удаляется мет за метом от дома родного. И что он может думать о братьях своих, о всех? Может быть, чуть-чуть он делал скидочку Рувиму, который заступался за него. Может быть, чуть-чуть, где-то там было у него, может быть, к Иуде. Ничего не написано. Но они сделали очень жестокое дело. И, может быть, шаг за шагом он думал, а как это они смогли так сделать? И, может быть, злоба нарастала. И, может быть, когда еще обстоятельства усугублялись, и еще больше волна гнева, она как-то удручала его. И он проклинал тот день и час, и всех братьев по именам он просто, может быть, ненавидел. Нет, братья, я не хотел это показать, а я хотел показать, что каждый раз, когда душа его воспринимала новые тягостные обстоятельства в доме Потифара, искушения его в темницу. В темнице год за годом он не видит выхода и каких-то, может быть, вариантов, когда виночерпий не оказался тем другом настоящим и не помог ему в этой беде. И вот проходит время, ему так тяжело, и с каждым разом становится тяжелее. Наверное, он не вспоминает. Я уверен, что он не вспоминает братьев, и его намерения злые, и мысли, они не возрастают, чтобы отомстить братьев, чтобы винить их. Этот этап, когда еще хуже становится, он прошел в чистоте. Братья, как этот этап жизни, если нам придется мы? Может быть, с каждым усилением мы будем снова проклинать виновников нашей беды? Может быть, снова и снова мы будем досадовать и пальцем показывать в ту сторону? Из-за них, из-за него все это мне достается. Хуже и хуже, а виновник есть. Иосиф оказался чист. Иначе бы он поступил по-другому, когда? А когда его освободили из тюрьмы? И вот он находится в другом положении. Третий этап его жизни, когда он на высоте, когда он богат, у него все есть. Пожалуйста, могли бы прийти такие мысли. Ну, чуть-чуть, я уже здесь обосновался. Наверное, фараон разрешит мне съездить к своим братьям, чтобы с ними разобраться. Воинов можно взять. У меня есть сила в руке моей, как сказал Лаван, и он бы явился в дом к отцу своему, и всех бы там построил, и поговорил бы с ними довольно-таки очень сильно и веско. Но нет, братья, вот этот этап жизни, когда он на высоте, и братья низко написано, когда он увидел братьев, всколыхнулась вся внутренность его. Он не мог даже вот так ровно смотреть на них. Он еле сдерживался. Написано, когда увидел он Вениамина, вскипела любовь, и он убежал. Вот его мысли, вот его отношения, вот его вся атмосфера сердечная. Кто это может делать? Только божественная любовь. Иосиф смог это иметь. И эта любовь, она через все этапы жизни, она его провела. Если бы только они остались на братских отношениях, я думаю, она бы не выдержала. Если бы только вот на родственных, не выдержала бы. Если бы еще какие-то были бы связи, не выдержала бы душа, потому что очень много таких моментов в железо душа его вошла. Сколько трудностей и искушений, но на всех этапах он оказался чистым в мыслях своих. И когда вот они стоят перед ним, эти братья, написано, он побежал к ним, пал, стал целовать их, стал убеждать, что у него доброе к ним расположение. Как это все удивительно и славно. И поэтому я говорю, что ее преимущество, она во всех этапах жизни сможет нас провести с чистыми мыслями. Третье, братья, что я вижу здесь, только она избавляет от темного ока и преткновения. А может быть, ситуация в жизни или состояние очень, братья, у нас серьезное или опасное. И мы это, братья, иногда замечаем. Вот в Евангелии от Луки так и написано. 34 стих. «Светильник тела есть глаз. И так, если глаз твой будет чист, то и все тело твое будет светло. А если он будет худ? А если твое зрение, оно настолько будет искажено, что ты во всех будешь видеть только какие-то недостатки, какое-то коварство, фарисейство, все что-то тебе будет не нравиться, и оно как будто направлено против тебя, и ты будешь видеть всех в ином свете, когда это не так. Это же очень серьезно. И вот только любовь, она может исцелить, потому что есть разные в церкви, разные есть в церкви. И мы, конечно, настроены на доброе, но мы должны и с божественной любовью подходить к каждому моменту или проявлению в народе Божьем. Как-то я один раз пригласил молитвенную группу к себе домой. Там были другие мероприятия в доме молитвы. И по случаю, что я рядом живу, мы вот там начали проводить молитвенное собрание. И вот уже начать его, и одна такая сестричка, она пожилая, она говорит: «Володя, я вот так вижу, мыши у тебя завелись, да? Вот, наверное, в углу там крыса что-то шубуршит». И она вслух так сказала, а мне так неудобно. И действительно, вот так я слышу, прямо такое сильное шубуршание. И когда мы встали на колени, я еле собирался с мыслями, потому что думал только о том объекте, который не дает нам покоя. Я думаю, ну что же он такое, а? Ну угораздило его. Застоял он, что ли? Вот. Дед, почему он не может никак это? И вот я вот так думаю, так неудобно. Сейчас еще в церкви разойдется, что Володя там такие вот сытые, большие. Вот. И я весь перепотел. Я потом встал, говорю: «Ну простите, друзья, простите меня, что так, вот». Ну мы так закончили и все. И потом мы уже вечером сидим, и жена говорит: «Надо, говорит, посмотреть черепашки-то, умерли они или нет, вот». Я открываю шторки, а там черепахи наши, оказывается, вот. Я про них и забыл, вот. А в церкви, может, и разнесется, вот там какие вот Володи живут. Братья, может быть такое, что человек неправильно видит, он не выяснил, он, может, лучше надо чуть-чуть, как вот мы читали, факты нужны, да, как-то снисхождение. Ну, может быть, неудачный совсем пример, но иногда бывает такое настроение у некоторых, что где-то крыса есть, где-то вот такие предатели, такие коварные христиане, вообще не христиане, как их только пустили в народ Божий. Один как-то мне сказал, а я думал, там святые. Вот такая досада была. Друзья, это очень печально. Если человек с темным оком, он только ангельскую церковь видит. Он только хочет, чтобы вокруг него одни ангелы были. И вот, предположим, он пойдет по нашему братству или еще куда искать ангельскую церковь. И вдруг он удостоится такого счастья, он ее найдет. Но его счастье омрачится, да? Его туда не пустят, потому что он не ангел же, да? Он так и будет жить за порогом. Братья, не надо искать ангельской церкви, а надо иметь правильное око. И это око может только сделать божественная любовь, которая может снисходить, да? Видеть в лучшем свете, как-то извинять. Много слышали о любви. Пусть Господь нас в этом благословит. Я хочу перейти ко второй части. А какие пути достижения к нашему сердцу, этой божественной любви, чтобы наши мысли, наше настроение было всегда добрым? Любовь не мыслит зла. Как-то у Иова есть такое место, 33:23. Если бы у него ангел наставник, если у него есть ангел-наставник. Братья, я так увидел доброе в народе Божьем, этим Бог пользуется, когда наставник есть. Помню такую ситуацию в Евангелии от Луки, когда Иисус рассказывает притчу о блудном сыне. Хотя притча, она не о блудном сыне, а о старшем сыне, который пришел с поля и увидел, что торжество идет, что такое ликование. И спрашивают у слуги: «А ну-ка, что там случилось?» И слуга, наверное, тоже такой восторженный: «Да отец сына своего дождался, сына встретил и для него пир устроил, и заколол откормленного теленка». А тот сразу начал высказывать то, что, наверное, имел многие годы. Он, наверное, так и думал, что я лучше, а он негодяй. Ну, ходит, бродит, еще при живом отце. Сейчас имение взял и укатил куда-то. И тут раз, есть возможность высказать. Отец вышел, потому что он не заходит. Почему, сын мой, ты не радуешься? Да как так? И вот то, что он, может быть, годами носил, да и сейчас очень неположительно, он начинает здесь выплескивать вот эту ненависть, вот эти мысли злые. И говорит, как так? Я тебе служил, приказание твое никак всегда исполнял, и ты мне даже козленка не дал. А этот твой сын, он с блудниками там был. Он расточил имение твое. И вот здесь наставление отца для меня просто восток души моей. Как он не обличает его и не отправляет его куда-то в угол. Как он ласково и нежно и очень так веско говорит, со всяким благорасположением. Он снова готов на часть имения, чтобы отдать ему, только бы он с любовью принял брата своего. Ну, посмотри на него другими глазами. Да все мое твое. Он же был мертв и ожил, пропал и нашелся. Но зайди и радуйся вместе со мною. Почему у тебя другие мысли? Поменяй их, не будет праздника в душе у тебя. Христос это все говорил фарисеям. Но вот здесь удивительно, что способность отца наставлять, убеждать открывается. Не знаю, поменял ли он мысли свои, но мне так приятно, что здесь отцовская любовь в таком наставлении, она простирается к тому, кто озлобился и не хотел войти на пир. Наставник, как это велико! И как это славно замечать в нашем Господе Иисусе Христе, братья! Вот посмотрите, в Евангелии Луки тоже такое повествование. Зашел Иисус в дом Симона фарисея, тот его пригласил. И вот рядом стоит женщина. Она тихонечко зашла. И что же? И вот у фарисея начинаются злые мысли. Начинаются такие суждения. Не только про женщину, даже про Иисуса Христа. Если бы он был пророк, какая женщина? Он-то знал про нее. Он, может, ее и видел где-то, и, может быть, он давно уже в сердце своем побил ее камнями. И здесь он снова в мыслях наворачивает. Если бы он был, он знал, какая женщина прикасается к нему. И вот наставление Иисуса Христа, оно вот в этот момент, чтобы поменять его мысли, чтобы действительно создать такую атмосферу и исцелить этого человека. На опасном пути он находится. Иисус Христос говорит: Симон, я хочу тебе сказать нечто. Скажи, учитель. И вот наставление Иисуса Христа, как благотворно и по-доброму изливается, и убедительно с фактами, вот так убеждает и доказывает, что нужно поменять тебе. Посмотри, посмотри на нее. Я тоже ее люблю, снисхожу. Ты плохо о ней думаешь, она лучше даже тебя. Посмотри внимательно. Исцелился ли он, не знаю. Но вот те, которые сидели, они не исцелились и ничего не поняли. Как он это еще и грехи прощает? Братья, как приятно, что есть у нас наставление. Как хорошо, что вот божественная любовь, она вселяется в нашу душу через добрые слова, когда с нами беседуют, когда нас убеждают, когда к нам вот факты все приводят и направляют на этот божественный путь, потому что божественная любовь, она всегда лучше, она через все пути нас проведет. Может быть, слышали такой классический пример, к одному служителю сестричка пришла и начинает о своем муже, таком неверующем, таком, ну, рассказывать, горечь души изливать, вот. А брат ее вот в наставлении вот так убеждает: сестра, а ты вот не пробовала ему на голову горячие угли? Она так: нет, брат, сковородкой пробовала, а горячие еще угли нет. Вот дошло ли до нее? Но вот оказался служитель, да, в ее беде, чтобы божественная любовь проявилась. Братья, и нам приходится наставлять, И иногда приходится наставлять, когда действительно человек в такой панике и растерянности. А как его любить? А как его вмещать? Я не могу больше. И вот это наставление доброе, оно может умиротворить. Братья, а скажите, не было ли вам приятно, когда про вас кто-то думает плохо? Когда вы, ну, в плохом свете, в сердце другого. И вот он идет к служителю. И тот его наставляет, служитель, чтобы он вас любил. Вы не хотели бы этого? Я бы хотел. Мне как-то говорят и говорили, Володя, вот в юности, помнишь, вот у нас допоздна были мероприятия. Вот мы всегда тебя защищали перед родителями. Вот мы всегда тебя защищали. Ну, мне так приятно было, вот, что меня в лучшем свете там представляли. Может, меньше проблем было, звонков и все прочее. Но я был бы счастлив, если бы доброе слово наших служителей, оно ограждало или в наставлении формировало, чтобы наши отношения были добрые, и чей-то гнев погасал, успокаивалась душа и была бы способна любить и делать. Второе, братья, какой путь достижения? Это обстоятельства. В Галатам написано обстоятельства сения и жатвы. В Галатам 6 главе написано такое слово, 7 стих, что посеет человек, то и пожнет. Может быть, это практический вывод, братья, но Бог убеждает нас, будучи мы возрождены, и мы разумеем от духовное духовное. И когда мы делаем выводы и видим, как вокруг нас складываются обстоятельства, тогда мы можем реагировать и что-то изменить, когда мысли наши имеют отклонение. Любовь не мыслит зла. Я почему вспомнил об этом? Как-то я музыкантов отвозил в Челябинск, Магнитогорск. И вот на одном посту нашей области меня один работник ГАИ останавливает. И я специально вот так далеко проехал, потому что машина забита была очень... Ну, все было, чтобы штраф заплатить. И вот я так далеко оставил ее, иду, он так еще посмотрел на меня. А что везешь? Я говорю, музыкантов везу, так все восторженно сказал, чтобы у него снисхождение было. Ну, он так послал меня там проверить чуть-чуть документы, и я уехал. И вот, совершив тут, еще там по молодежи, я возвращаюсь, и у меня одна фара потухла. И вот такие благодушные свердловские братья еще меня оставляли в Свердловске. Я говорю, да я поеду. Бог, может, поможет. И надо же, все посты проехал, и вот этот пост суксунский, и меня останавливает этот же человек. Он так посмотрел на меня, говорит, у тебя же фара не горит. Я говорю, да помните, вы меня останавливали, я музыкантов вез. И вот сейчас, ну вот, я же уже домой приехал, ну ты уж как землекус, не зайди ко мне. Он так глянул на меня, пойдем. Зашли туда в помещение, швырнул мои документы, они рассыпались, я раз их собираю по столу. Он, что ты хватаешь, раз так выхватил у меня, сейчас ты все заплатишь там. Я так посмотрел обстановку, и у меня пришла мысль, да... Не случайно вас стреляют здесь. А недавно, братья, там весь пост расстреляли. Ну, мне штраф там написали за этот цвет. Я сел, завожу машину, и обе не горят. И я все понял. Зло помыслил, зло. Господи, прости, как сейчас без света поеду совсем? Темно ведь уже ночь, как поеду? И вот в душе моей как будто свет потух, в душе потух свет. Господи, ну как же я так мог подумать про него? Ну как же? Что я, совсем что ли? Вот. Ну что такое? Господи, ну сделай свет. Ну чтобы дальше не штрафовали, я поехал. Вот. Поехал, там увязался за одной машиной. Ну так дальше, не... этот, наверное, испугался, на обочину съехал, что я за ним еду. Я встал вот так там около кафе. Ну, Господи, ну все, каюсь, все я понял. Ну, свет дай мне. Ничего не загорелось. А я фонарь нашел. На панель поставил и еду, и дальний, и ближний у меня сразу же, вот. И все. И я так раз удачно приехал домой. Ой, Господи, как хорошо. Я все понял, все понял. А что ж свет-то потух? Раз снова завел, он загорелся. Вот. Я думаю, ну я все понял. Вот. Вот это для меня урок, братья. Это для меня урок. Вот божественная любовь, чтобы в душу она вливалась и убеждала нас. Вот пути обстоятельств осенней жатвы. Как они могут быстро или, может, где-то они убеждают нас. Как вот недавно совсем, вот иду, вот, ну какой-то сервис, ну надо 3 раза в неделю идти туда, дом молитвы. Ну наставил машин невозможно, выходить прямо на грязь. Ну вот каждый раз у меня такая досада в сердце. Ну что такое? Ну как так можно? С детьми идти надо обходить. Ну что, они совсем что ли? Это же не частная территория. Что они тропинку здесь своими железяками завалили там? И у меня столько уже слов набралось. Все я им скажу. И один раз еду на машине, раз форточку открыл. Я говорю, что вы натворили тут? Я говорю, как так можно жить, говорю, в вашем гараже? Ну как так? Где старший-то? Ну пожалуйста, ну что такое? Сказал так, закрыл. Вот. Домой приезжаю, а там у нас дом богатого человека. И нам звонок. Как так вы печку растопили, дом в окно идет? У меня ребенок задыхается, вы что, совсем что ли? Я сразу понял, бумеранг как быстро прилетел. Вот. Такие добрые соседи, никогда таких взаимоотношений не было. Так она наговорила, я весь сжался в комок. Господи, действительно, что посеешь и пожнешь. А ведь надо мне постоянно ходить. И вот я сейчас иду мимо этих железяк, снова этих машин, вот, остановлюсь. Господи, дай доброе сердце им сказать, только в любви, дай только вот не впасть в искушение. Нет, еще не готов, уйду. И вот так уже 1-2 месяца хожу, и все готовлюсь. И вспоминаю, плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Братья, научают обстоятельства и очень быстро, научают, вот, чтобы действительно любви достигнуть божественной, чтобы как-то по-доброму посмотреть на них, вот на этих людей, да, посмотреть. Обстоятельства, они нас учат. И вот размышляя об этом, я стишок один заметил, может быть, не совсем удачный, мало здесь благодати, но добрые слова. «Не зли других, и сам не злись, мы гости в этом бренном мире, и если что не так, смирись, будь поумней и улыбнись, холодный думай головой, ведь в мире все закономерно. Зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно. Что посеешь, то и пожнешь». Но это же и к доброму, да? Что божественная любовь делает свое дело. Третье, братья, это страх духовной катастрофы. Почему я так понял? А потому что практика и Библия говорит об этом. Если человек носит мысли злые, если божественная любовь не совершает благодатный труд в его душе, а что оно может быть? Вот давайте посмотрим 2 Тимофея. Может быть, это мое видение. 2 глава, 2 послание. Итак, 20 стих. «А одни в почетном, а другие в низком употреблении». А другие в низком употреблении. Человек, который не сдерживает мысли свои, который не контролирует, он, конечно, может находиться в народе Божьем. И я так заметил, зачастую такие люди, которыми и сатана пользуется, и Бог допускает. И почему я так еще убедился? Ведь жизнь Саула сначала была добрая. А потом сколько коварства и ненависти он имел к Давиду, запуская копье, чтобы и посылал людей, и сколько он гонялся за ним. И кажется, вот-вот он уже вразумлен, и снова вот эта злоба и досада. Она преследует, и он не мог остановить мысли свои, намерения. Давид много получил. Я имею в виду доброго. В этих обстоятельствах, сколько псалмов написано, как он воспитывался духовно, сколько красоты мы видим, когда читаем вот здесь, но Бог воспользовался сосудом в низком употреблении. Это был Саул, чтобы воспитать Давида, чтобы еще много планов осуществить. Бог допустил это. Неужели кто-то из нас это хочет? И вот так иногда смотришь, Человек жизнь духовную так ведет. У него кораблекрушение в вере. У него жизнь такая плотская. Братья, у меня сжимается сердце. Я иногда так думаю, Господи, не дай, чтобы у меня вот так в жизни где-то крен, духовная жизнь, она имела. Где-то я сорвался и упал. Где-то вот так все бедно и низко было. Сосуды в низком употреблении. Бывают такие души нас воспитывают, да, на членских собраниях. Бывают годами братья сопровождают служителей и как-то воспитывают терпение, благорасположение. Бывают и живет душа, и где-то вот она и трудится, и вокруг нее люди смиряются, и, может быть, действительно достигаются какие-то добрые плоды, но это сосуд в низком употреблении, в низком. Братья, я читал одну книжку про Джона Паттона. И вот там такой момент описан про этих людей. Они постоянно каждый год копали одну канаву. И когда этот миссионер узнал, оказывается, давным-давно, когда-то то племя их отцам горе причинило. Ну, совершили разорение, убийство. И вот они поклялись отомстить. И чтобы они не забыли, не забыли. Они каждый год эту канаву роют и смотрят на нее и готовятся к войне. Ну, не получается, потом снова готовятся. Братья, может быть такое, что из года в год в наше сознание снова и снова врывается какая-то злоба, как у Саула. Вновь и вновь этот ров, он окапывается. Может, надо его залить слезами? Может, надо его вот так посмотреть? Господи, ну почему я в этой яме? Почему я так бедно и низко? И только какое-то преткновение в народе Божьем, и от меня воздыхают служителя. А вновь и вновь выкапывается ров. Как-то один мне брат сказал, бывает же такое. Вот имеешь на кого-то и забыл. А потом достал его из памяти и сознания, выпорол его всяко, снова туда куда-то на полочку положил. Потом другого, который там несколько лет вот, назад мне что-то сделал, его выпорол чуть-чуть, вот там, вот, ну все, снова его отправил. Следующий в очереди, вот, и так по очереди выпарываешь всех в сознании. Вот. Досада, злоба, божественная любовь, она не достигает. А если бы такой человек очнулся, что ты делаешь из года в год? Чем у тебя сознание наполнено? Почему ты, у тебя все так очень печально? Почему? Знаете, есть такое место, что брат, который озлобился, он неприступнее замка. Вот злоба его написана, что он как крепость. У меня записано это место, братья, 18-19 притчи. Можете посмотреть. Действительно, как крепкий город, да? Вот. Действительно, как это бывает трудно. И вот такие сосуды находятся. Они в низком употреблении. Я нашел, что в одной церкви было два брата любящих. Один любил принимать странников Гай, а другой был, любил первенствовать. Вот это тоже был очень такой человек в низком употреблении. И он как крепость был. Невозможно было, наверное, его убедить или как-то сдвинуть. Потому что Иоанн пишет, я приду и напомню. Вот к таким людям бывают нужны братья совета церквей. Нужны какие-то собрания, молитвы, переживания. Нужны, они такие неприступные. Они любят первенствовать. К ним нужны особые слова. Братья, это очень бывает печально. И вот когда смотришь на такие катастрофы, тогда страх в душу закладывается, как бы Господь помиловал меня и избавил меня от этого. Для этого они и написаны в Священном Писании. Поэтому мы и видим эти судьбы, чтобы нам вздрагивать и сторониться от этого, сторониться. Написано, если злоба кроется наедине, то она откроется и в всенародном собрании. Я своими словами. Я помню еще, когда я был маленьким, одна сестра приходила частенько к нам домой. И вот она говорила только злое. Папа колотит забор, работает, уже слушать ее не может. Она все равно стоит вот так, может стоять долго и говорит всех вот так. Ругает, обличает, она все недовольна. Сколько на собрании мы претерпели от нее. И потом на одном членском собрании служитель сказал: «Братья и сестры, у нас есть один соляной столб. Годы прошли, десятилетия, человек не меняется, мы его отлучаем». Ее отлучили, она сидела сзади, и сзади она без конца, друзья, мешала. Идет покаяние, она ропщет, почему так долго, вот. Если кто-то придет в собрание новенький, она тут же подсаживается и начинает вслух что-то говорить такое недоброе. Как мы устали от нее. Она уже почила. Жалко. Мы были на похоронах ее, как было жалко эту душу. Как будто бы в конце она раскаивалась, но вся жизнь духовная ее, насколько я помню с юности, это как соляной столб. Христос однажды вздохнул о некоторых людях. И есть в наших собраниях, братья, есть в наших собраниях, о которых служителя вздыхают. Они как камни преткновения, у них столько палок и в левой, и в правой руке, так они мешают в движении церковном. И вот служители нас слышат и вздыхают уже, нечего сказать. И все так осматриваются, и бывает это годами, братья, и посмотришь. И хорошо бы действительно была бы такая молитва: «Господи, сохрани меня от этого». И Господь пошлет нам благодать. Братья, еще третье нахожу, или четвертое, последнее. Это жажда отобразить Иисуса Христа. Иисус, апостол Павел, сказал однажды: «Подражайте мне, как я Христу». И он это делал. У него было большое желание, чтобы Иисус Христос отобразился в его жизни. И поэтому, наверное, не случайно, братья, в послании к Коринфянам мы находим такие слова и слышали такие слова. Удивительное его отношение. «Я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Вот его настроение. Оно выражается здесь. Вот его поступ. Это в его служении, в его письмах, в его поступках, в его проповеди, в его душе, духовной работе, чтобы не тягощать никого. Нуждам моим послужили руки мои. Я чист от крови всех. Преклонил колени и помолился. Какой удивительный человек. Вот желание его угодить Иисусу Христу, оно делало его способным отображать божественную любовь, чтоб не мыслить зла. Из вас восстанут волки лютые, не щадящие стана. Александр Медик сделал мне много зла. Да не воздаст им Господь, про некоторых говорит. Били его камнями и палками. Сколько было искушений, сколько было трудностей у него. Но он мог прощать и снисходить. Он мог дальше простираться, чтобы, не замечая это и покрывая, совершать славное благовествование. Откуда это? Не я живу, а живет во мне Христос. Это слова апостола Павла. К одним людям он пишет так: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Это он хотел. А хотели ли они, чтобы в них отобразился Христос? А хотели ли? Когда у нас есть желание, чтобы в нас Христос отобразился, я думаю, это добрый путь, когда божественная любовь, она будет в наше сердце проникать, и тогда не мыслить зла будет настолько доступно, легко и благодатно. Апостол Петр в первом послании пишет: «Дабы нам идти по следам Его, будучи злословием, Он не засловил взаимно». Помните, да, братья? Страдая, не угрожал. Вот его жизнь была, она открыта перед нами. Поэтому смотреть туда и наслаждаться Христом, отобразить Его, это будет по-доброму. Братья, знаете, что вспомнил? Простите, что про себя. Как-то я вот из армии пришел, влился в молодежную жизнь. Много было так и желаний добрых. И помню, на зеркале своем, прямо так станком граверным, написал стих из Библии. «Да будут слова уст мои и помышления сердца мои, благоугодно пред Тобою, Господи, твердыня моя». Написал так, ну, чтобы видеть почаще. И вот насколько я вспоминаю сейчас, может быть, я неправильно сделал. Может быть, я, имея в виду эти слова, на себя смотрел. И так, может, бедна моя жизнь сегодня и в прошедшие годы, что божественная любовь так мало изливалась через меня. Смотреть на себя очень опасно. Ну да, нужно смотреть, но все-таки Христос – это наш пример. Христос – это наш идеал, да. Христос – это тот, который может эту божественную любовь настолько возгреть, чтобы ее на любых этапах жизни проявлять, потому что она лучше, она способна провести. Потому что действительно это источник лучший. Потому что, друзья, это действительно так прекрасно и так хорошо для нас, верующих, которые идут в небо и встретятся с этой любовью. Как-то давненько к нам на порог зашла старица. Это тетя Аля Панфилова, узница бывшая. Она приехала из Луганска посетить своих друзей, и вот она заходит в квартиру. Мы так обрадовались. Я так удивился. Я говорю: «Тетя Аля, как вы так в ваши годы вот, ну, решились на такое?» Знаете, она так улыбнулась. Как сейчас помню. Такое из нее тепло излилось. И она сказала такие слова: «Любовь великая свершает, и в мало дивное творит». Я был просто в восторге. Вот он, человек, способный отобразить божественную любовь. Подарил бы мне Господь такую судьбу и дал бы нам милость всем, братья мои, чтобы вот эта божественная любовь, она помогла нам не мыслить зла. Аминь.